часов и 4 минуты в российской столице. Всем здравствуйте, в эфире радио «Эхо Москвы», YouTube-канала «Эхо Москвы». Программа «A-Team» – самая сложная программа для наших гостей. Ведут ее по традиции три Алексея, один из них не настоящий. Алексей Соломин, Алексей Гусаров и Олег Овчаренко. И у нас в гостях депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин. Дмитрий, приветствуем вас. Здравствуйте. Приветствую. Гусаров. Мы сегодня будем обсуждать смертную казнь, но прежде чем мы потолчем эту воду в ступе, у меня вопрос к вам как к законодателю. Автору аж 78 законопроектов. Скажите, пожалуйста, почему в России нет закона? Почему у нас такие плохие законы, да? Нет. Почему у нас их просто нет? Ну, нет, они у нас есть, просто они у нас плохие. Давайте честно, это связано с качеством законотворчества, которое имеет место на сегодня в Государственной Думе, а конкретно с процессом рассмотрения. То есть из тех 78 законодательных инициатив, которые там я автор, да, или мои коллеги из «Справедливой России», если посмотреть количество принятых, я не думаю, что их больше десятка будет. То есть на самом деле у нас сегодня существует жесткая вертикаль, в рамках которой партия парламентского большинства заранее знает, как она будет голосовать или не голосовать по тому или иному законопроекту, и хоть ты в лепешку разбейся, доказывая, что он важен, и важен по каким-то там причинам, в принципе, более-менее по большинству вопросов заранее понятно, какое будет итоговое решение. А когда, значит, соответственно, заранее все понятно, то и качество проработки таких законопроектов, которые часто спускаются сверху и потом принимаются, соответственно, крайне не очень, чтобы очень. Это вот сегодняшняя у нас данность, это называется политическая монополия. Как известно, любая монополия влияет на качество продукта, который вам производит предприятие. Удобно, как депутату от «Справедливой России», все сваливать на единороссов? Нет, мне это не очень удобно. Я вам рассказываю, как это происходит. Я вам рассказываю про то, что на сегодня есть какие-то базовые вещи, с которыми надо разбираться. Мы можем отдельно про них поговорить, можем в рамках этой программы, как вам будет удобнее, связанные с глобальными изменениями, которые сегодня требуются у нас в экономике, изменения налогового законодательства. Да? Ну, вот мы не можем прошибить эту стену. Мы вносим эти законопроекты. Вы можете их увидеть, вы можете с ними ознакомиться. Монополия «Единой России» уже с 2003 года получается 16 лет. Почему она до сих пор не сломлена? Потому что, вы знаете, вот я приехал с региональной недели, с Свердловской области, причем у нас достаточно же такой регион считается продвинутый, да, демократичный относительно других регионов Свердловской области. Вот я поездил, значит, очередные выборы прошли, у нас были до выбора, я спрашиваю людей, почему опять голосовали за «Единую Россию». Ну, потому что сказали на работе, потому что 300 рублей, значит, за голос, или потому что они за президента. Собственно, все, это те люди, которые приходили ко мне на прием, как депутату от другой фракции, говорили, слушай, помоги, у нас мэр распоясался, у нас пенсии маленькие, мы тут в кредитной кабале, у нас ЖКХ проблемы, помогай. За кого голосовали? За «Единую Россию». Почему? Ну, вот у нас там на работе так сказали, или вот бабушка, которая пенсии разносит. Это работает. На сегодня у нас в стране это так. Дмитрий, работает. Вы меня не поняли. Ну, или делайте вид, что вы меня... Нет, я уже на второй вопрос отвечал. Вы отвечаете на свой вопрос. Вопрос был в том, почему в России нет закона. То есть царит беззаконие. Если бы были плохие законы, но они действовали, это было бы, возможно, лучше. Ну, мы можем подискутировать. Ну, вот, например, да. Давайте. Да. Майор МВД сбивает ребенка. В крови находят алкоголь. У кого? У ребенка. У 6-летнего мальчика. Да. Полицейские ломают ногу москвичу в центре города. И что им за это? Ничего. Ничего. И вам Иванову подкинули наркотики. Полицейские. Это признает министр внутренних дел. Где эти полицейские? Они задержаны? Нет. Ни один закон не работает. Точнее, работает только один закон, неписанный. Закон работает, но приходится заниматься... В России прав тот, кто сильнее. Приходится заниматься тем, чтобы поднимать общественный резонанс над этими всеми историями, которые происходят. И когда мы поднимаем общественный резонанс, вы, представитель средств массовой информации, кстати, тоже журналист, я, как депутат Государственной Думы, эти ситуации, тогда законы начинают работать. Законы работают плохо, и система работает плохо. Это абсолютный факт, потому что в том числе одна из причин, это именно слабость и непроработанность действующего законодательства. Я вот на этой точке зрения все-таки буду настаивать. На этом дискуссию о смертной казни вообще можно заканчивать. Ну, можно закончить, если как вы скажете. Если вы, депутат Госдумы, признаете в том, что в России законы, во-первых, законы, а, плохие, да. Б, они работают отвратительно. Но я же действую из принципа «критикуй, предлагай». Я объясняю, какие законы плохие и что взамен этого там, за «Справедливая Россия» предлагает. Какой закон? Нет, смертная почему? Мы предлагаем нормальные законопроекты, действующие законопроекты. Вопрос, еще раз, вы говорите, почему у нас нет хорошего законодательства? Ну, давайте долго обсуждать по каждому отдельному направлению. Сейчас конкретно по смертной казни, которую вы считаете суперплохой, а подавляющее большинство населения считает вообще отличной и необходимой мерой. А вы ее какой считаете? Я ее считаю несвоевременной. на сегодня возвращение смертной казни в целом, я считаю, не своевременным. Почему? Потому что на сегодня наша судебная система не в состоянии, так сказать, если в кавычках это назвать, она совершает слишком много ошибок, да, а по сути она на сегодня не обеспечивает там базовые принципы справедливого правосудия в отношении граждан. И при нынешней судебной системе по ряду базовых там, значит, вопросов, там, по которым смертная казнь есть, там, убийство двух и более человек, да, там, покушение на политических деятелей, покушение на судебных деятелей, это то, что до моратория было под, под смертной казнью, сегодня оно не должно работать, потому что эта судебная система не обеспечит того, что не будет такой ситуации, что невиновные люди или неугодные люди не попадут в жернова этой системы и не будут назначены. Но ситуация, связанная с террористами и педофилами, это ситуация отдельная. Мы тут последовательно в 2015 году еще «Справедливая Россия» вносила соответствующий законопроект. И «Единая Россия», вот видите, какая либеральная замечательная партия, отказалась отменять мораторий на смертную казнь. Сегодня, в рамках того, что в обществе снова назрело это требование, а оно назрело. Вот вчера я каждый вечер сижу в социальных сетях лично и отвечаю час-полтора где-то на те сообщения, которые приходят. Нет, я вечером, либо поздно вечером, обычно ночью даже, может, там посмотреть «Доброй ночи», пишу, либо рано утром. Ну, потому что я считаю, что депутат должен лично общаться. Огромное количество людей говорит, ну, наконец-то, когда уже, сколько можно кормить в тюрьмах этих там, значит, убийц, негодяев и так далее, когда уже их всех расстреляют, чертовы мать, это потребность народа? Я не считаю, я за золотую середину. То, что вам пишут в интернете, вы считаете это репрезентативным голосом? Ну, это же те же люди, которые потом приходят на приемы и так далее. Ну, посмотрите ФОМ, если я не ошибаюсь, опросы ФОМа более-менее такая, как бы, уважаемая, да, у нас социологическая организация, нет. Просто интересно, что на первое место вы ставите то, что вам пишут в интернете. Конечно, я ставлю не только это то, что пишут в интернете, я ставлю на первое место то, что мне говорят мои избиратели, потому что они меня избрали, угу. Они ко мне приходят, они ко мне обращаются. Это нормально, кстати. Некоторые не ставят это на первое место, но у них избиратели нарисованы. Потому что вам мандат передали, как они вас избрали. Ну, за меня при этом проголосовало в Свердловской области более 100 тысяч человек на последних выборах. Угу. Наверное, все-таки я могу их считать своими избирателями, если они голосовали за Ионина. Я просто хочу, подождите, предупредить всех наших слушателей, что сейчас о смертной казни с нами рассуждает депутат Госдумы, который палил из автомата в центре города очередями. Не из автомата, а из охолощенного оружия, которое по данному факту ведется дело, пусть они меня наказывают. Но вряд ли смертная казнь. Дело, но вряд ли смертная казнь это должно наказываться, вам не кажется? Нет, я просто... И я также настаиваю на том, чтобы соразмерное наказание меня настигло. Соразмерное что вы считаете дозволенным для себя? Вот это вопрос. Что я считаю для себя? Про что? Про смертную казнь? Не, просто вопрос воспитания. Это просто избиратели, они тоже и наши слушатели тоже должны это знать. Кто если бы я имея умысел на глазах позволил себе средь бела дня стрелять из автомата. Смотрите, если бы я имел умысел на глазах у большого количества людей нарушать общественный порядок, это один вопрос. Если вы разбирались в этой истории? Я видел видео. Ну хорошо, а дальше вы разбирались в этой истории? Выглядит потрясающе. Да, я сделал большую ошибку. Я порадовался, что проверил. Вас не приняли за террориста, не застрелили, не дай бог. Хотя вполне возможно. Слушайте, вы прекрасно знаете, что это охолощенный так называемый автомат, который я дарил юнармейцам, значит, и просто не в нужном месте решил попробовать. Это нормально. Детей посмотрели. Где вы там видели маму испуганных детей? Там не было никого, кроме тех людей, которые сняли это на видео, потому что они заранее решили снять, что будет делать депутат. Это было на территории кафе, безусловно. Угу. Если вы считаете, что это рядом имеет нет жилых домов, вопрос, если это имеет отношение к смертной казни, вы считаете, к тому, что мы сейчас обсуждаем? Это имеет отношение вопрос к тому, что вы считаете дозволенным, в том числе и для себя лично. Безусловно, я не считаю это дозволенным. Более того, я пришел к следователю и сказал, что я отказываюсь от своей депутатской неприкосновенности, прошу объективно расследовать данный вопрос. Я считаю, что это нормальный, значит, ход для человека, который признает, что совершил ошибку и просит себе равнозначного, согласно закону, действующему наказания. Покажите мне другого депутата, который готов принять наказание, приходит к следователю и говорит, что значит это, давайте с ним обсуждать с точки зрения того, что он может себе позволить или нет. Да, это просто пиар-ход. Ну, почему же это пиар-ход? Я признал, что не в том месте проверял, значит, охолощенное оружие, которое мы дарили юнармейцам. Я это признал. Ну, смотрите, при этом по некоторые дела расследуются буквально там за пару недель, за месяц, а вот у вас мая никакой информации сейчас по тому, в каком состоянии дела нет. Да почему? Там толпа следователей зачем-то этим занимается. Ездят, передопрашивают заново там барменов в этом кафе, еще что-то. То есть у меня тоже есть вопросы к следователям. Я говорю, слушайте, когда я вам пишу о хищениях на заводе там цветных металлов, о иных там масштабных вещах вы как-то на это не реагируете. Когда вам, значит, написали, что вот тут Ионин, значит, с охолощенным автоматом не в том месте оказался, значит, у вас целая группа занимается тут и дергает на допросы, если я не ошибаюсь, около 40 человек уже. Вы сейчас сказали очень важную вещь, мы к ней обязательно вернемся, о работе следователей. Но сейчас хотелось бы услышать вашу позицию конкретную, да, по смертной казни, потому что я не понял. Вы сначала сказали, что возвращать смертную казнь не своевременно. Потом стали говорить, что для террористов и для педофилов. Вроде бы да. А вот «Справедливая Россия» же заявила о том, что выступаете инициатором законопроекта. Да. Фракция даже пообещала внести законопроект. Да. Так вы выступаете против этого сейчас, в данный момент? Нет, подождите. Мы говорили в целом про смертную казнь в стране. Сегодня вы сказали, в целом судебная система не готова для того, чтобы по всему спектру тех статей, под которые попадают под смертную казнь, возвращать смертную казнь. Террористы и педофилы – тема отдельная. Потому что, еще раз, вот эта ситуация с ребенком в Саратове. Как-то, может быть, простите, извините. Человек уже неоднократно привлекался по этой статье, сядет снова в тюрьму. А он педофил? Мне казалось, что во всяком случае... Его за изнасилование, если я не ошибаюсь, дважды уже судили. Но это было изнасилование не ребенка. И он дважды сидел. Поэтому не было надзора. То есть он бы не попал просто под ваш законопроект. Теперь, значит, с ним случилась такая ситуация, что он изнасиловал уже ребенка. Как мы видим, человек не справляется, да? Претенциарно, или как вы говорите, система, значит, его не исправляет. Что с ним дальше делать? Значит, дальше ждать, когда он отсидит из-за этого, если его не убьют в тюрьме, и он выйдет и изнасилует еще ребенка, или не ребенка, или еще кого-то. Ну, человек не исправим. Поэтому это важная сегодня общественная дискуссия с точки зрения педофилов и террористов. Позиция «Справедливой России», еще раз говорю, в 2015 году схожий законопроект нами вносился. Мы считаем, что это отдельная категория, которая на сегодня, нет смысла дальше с ней нянчиться. На сегодня, а 4 года назад. Я надеюсь, сейчас я вас не перебил. Прошу прощения за то, что делал до этого. Как может сочетаться то, что вы сами признаете, судебная система в стране несовершенна, и не только она. Но это ваши слова, то, что несовершенна. Да, конечно. И при этом... Нет, не мои слова, я с этим сталкиваюсь. То, что в отношении отдельных категорий преступников надо вводить смертную казнь. Безусловно. Как такая мера может действовать, если суды не работают так, как они должны работать? Так вот, понимаете, еще раз говорю, если мы говорим, вы спросили сначала, полностью смертную казнь, можно сейчас вернуть? Да нет, конечно, нельзя. Почему? Потому что судебная система не работает. Дальше, что мы делаем с педофилами и террористами? Мы их оставляем? Подождите, если судебная система не работает, мы говорим, давайте выделим эту категорию. То эта судебная система, которая не работает так, как надо, не может решать вопросы жизни и смерти? Вообще не может. В принципе, ваша позиция. Что этот судья по одним процессам допускает ошибки, он, возможно, жуликоват, он, возможно, некомпетентен или еще как, если вы точно знаете, что он совершает ошибки, к суду присяжных вы как относитесь? Суду присяжных мы можем доверять? Суду присяжных, чтобы они по этим категориям больше, смотрели. Чем одному человеку. Да, безусловно. Но суды присяжных, как вы знаете, не рассматривают дела о терроризме. Безусловно, на сегодня по терроризму не рассматривают, по педофилии они могут рассматривать, правильно? Суть законопроекта в чем? Как раз конкретно по... Смотрите, сначала вы говорите, что... А сейчас мы прерываемся на рекламу, дорогие радиослушатели. Программа «Эйтим». Будет реклама... Будет и эхо на Томы и партнеры. Госпрограмма «Кредиты для бизнеса». Ставка 8,5%. Подробнее на мойбизнес.рф. Национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса. 16+. От режиссера фильма «Салют 7». Вы меня подбросили, это не мое! Ему подбросили судьбу. По бестселлеру Дмитрия Глуховского. Текст. Кино с 24 октября. Категория 18+. Сделал время, сейчас в потеке. Но с рекламой на эхе. О том, что произошло. 20:18. Продолжаем программу «Эй-Тим», гость которой депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин. Ведут эфир Овчаренко, Соломин и Гусаров. Мы продолжаем обсуждать с Дмитрием Иониным, как несовершенные суды могут решать вопросы жизни и смерти. Я просто хотел уточнить, я сейчас пересмотрел новостные сообщения по поводу Саратова, и пока, во всяком случае, следствие не утверждает, что этот человек изнасиловал девочку или имел такие мотивы, пока одна из версий, во всяком случае, озвучена, то, что он убил ее из-за того, что она могла, по его мнению, донести, что... Это версия, озвучена им, да, а версия тех людей, которые штурмовали полицейский участок ночью, пытаясь с ним расправиться, версия тех адвокатов, которые... массово отказываются. Насколько я знаю, сегодня один адвокат не согласился. Нет, безусловно, мы ждем итогового решения. Но я сегодня просто говорю, что мы говорим о той ситуации, которая там случилась. Вот что если эта ситуация до конца будет расследована, будет доказана, просто саратовский этот человек, судя по всему, по вашему закону, не получил бы вышку. Почему это? Вы уже все сами потому расследовали? Потому что у вас террористы и педофилы. Да, вы уже расследовали и решили, что он не если педофил. Если подтвердится та версия, которая сейчас говорит следствие, то нет. Ну, это не версия следствия, это версия, которую он на допросе говорит. Нет, ну, следствие никто другой пока не выдвигал. Мы сейчас, Алексей, не вы не вынесем ему итогового приговора. Я говорю это как пример того, что в обществе снова возникла дискуссия и потребность смертной казни именно благодаря случаю, связанному с этим как вы думаете, нелюдям, которого все вокруг, кроме него самого, считают педофилом. Кстати, по поводу педофилов, есть у европейских стран, в том числе на эту тему опыт, он связан с кастрацией. С принудительной кастрацией. Или не принудительной, там даже предлагается выбор, по-моему, в Чехии. Либо человек отправляется в тюрьму надолго, либо он подвергается там химической, по-моему, кастрации. Ну, наверное, есть такой опыт, да. У нас таких законопроектов пока не было. С вашей точки хотя вроде бы коллеги из ЛДПР что-то такое говорили. Это не может быть альтернативой смертной казни? Вполне возможно. Видите, мы сидим с вами и обсуждаем, какие варианты. Вообще, на самом деле, задача была вот эта инициатива «Справедливой России» поднять эту общественную дискуссию снова. Вот мы ее ведем, в том числе здесь. На главный вопрос, как плохой суд может решать вопрос, должен жить человек или нет. Ну, то есть, в принципе, тогда можно вообще уйти в другую крайность и сказать, как вообще суд что-то может решать, ведь он плохой, да? Но мы все-таки понимаем, что есть определенные границы, в которых мы должны доверять им, судебной системе сегодня, да? Границы эти, по крайней мере, мы, авторы законопроекта, считаем четко, террористы, педофилы. В судебной системе, в частности, к тому суде, который отправляет на 4 года человека за мирный пикет. Вы сейчас другую крайность говорите, тогда вообще мы должны какую-то анархию ввести, сказать, у нас судебная система не совершенно, пусть она вообще не выносит никаких решений. Просто правда, вы да? говорите о доверии. Правда? Существует ряд судебных решений, которые не вызывают никакого доверия да, к нынешней безусловно. Судебной я еще раз говорю, я как раз как депутат регулярно вынужден отбивать таких людей. Я не понимаю, людей. Почему вы говорите о том, что граждане почему-то должны доверять судебной системе. Эта судебная система должна заслужить доверие да, граждан. Безусловно. Но опять же, сейчас мы не можем сказать, пусть она вообще тогда никаких решений не выносит, потому что ей не доверяют. Правда ведь? Вот мы и говорим, где водораздел, где сегодняшняя судебная несовершенная система, которая выносит часто значит, приговоры, там конъюнктура какая-то, кто-то позвонил и так далее. Где вот та граница, где и можно доверить, значит, высшую меру приводить, а где нет. Водораздел, мы считаем, что водораздел вот там. Человека. Мы считаем, что если водораздел... Если ошибка, он... Всегда есть шанс ее исправить. Так, безусловно. Более того, должны быть определенное время моратории с точки зрения того, что если человека осудили и приговорили к смертной казни, должно быть там определенное 3-5-летнее условно моратории, это будет в рамках законопроекта прописано, когда оно не будет приводиться в исполнение, чтобы была возможность эту ошибку исправить. Ходорковский по надуманному обвинению отсидел 10 лет. Кто отсидел по надуманному обвинению? Ходорковский? Да. Да вы что? Что-то я впервые об этом слышу, что он по надуманному обвинению. Я думал за то, что он нефть украл. Что, украл нефть? Прям всю выкачал вагонами. Это тема отдельной дискуссии. Так мне тоже кажется, что... А скажите, пожалуйста, давайте начнем... А можно я про вопрос один да. задам? Как вы думаете, если спросить в той самой группе ВКонтакте в Государственной Думе, следует ли применять смертную казнь к преступникам-коррупционерам? Каков будет результат этого вопроса? Можете предположить? В какой группе ВКонтакте? Проведите просто опрос среди российского населения. Как вы думаете, какой будет ответ? Не знаю, надо опрашивать. Я думаю, что многие будут за. Многие или большинство, как вы думаете? Ну, многие большинство. Большинство, многие. Вполне возможно. На сегодня, как вы думаете, на сегодня в обществе есть да, такая. Если предложить опрос, следует ли вернуть не просто смертную казнь, а смертную казнь через колесование, четвертование. Как нет, к этому отнесутся люди? Нет, большинства не будет. А с точки зрения коррупционеров будет, и к этому надо как раз приходить, приводя в порядок судебную систему, действительно. И потом расследовать коррупционеров. Ну, опыт Китая показал, что достаточно эффективно. То есть вы поддерживаете ваш сам вариант такой? Как вы думаете, подождите. Если у нас есть нормальная судебная система, которая доказывает, что конкретный чиновник коррупционер, то об этом можно подумать. Сегодня судебная система не в состоянии этого доказать. Она будет значит, наказывать так сказать, тех чиновников, которых система из себя выживает. Если вы говорите, назначать коррупционерами. Если вы говорите, что по, вот даже по этим поводам люди будут выбирать смертную казнь, нужно ли... Не по этим, по одному мы говорим, по борьбе с коррупцией. Да. Да. Нужно ли опираться в таком случае на опросы в этом вопросе? еще раз, конечно, нужно. Если в обществе есть такая потребность, нужно просто сделать так, довести судебную систему до того состояния, когда можно понимать, общество, что она будет выносить. Общество людоедски настроено. Оно не вникает в эти процессы. Для них ответить на этот опрос, на этот вопрос, это просто, не знаю, как орехи пощелкать или еще что-то. А на основании слушайте, этого... Общество доведено отсутствием социальной справедливости, общество доведено действиями чиновников различного уровня до такого состояния. Сегодня на это запрос есть. Я же не говорю, что сейчас надо вносить законопроект и возвращать. Я вам говорю, что когда судебная система будет в состоянии расследовать объективно дела коррупционного рода, то вполне можно вернуться к этому вопросу. Мне бы такая идея, допустим, понравилась с точки зрения того, чтобы ввести смертную казнь за это. Кому-то нет. Это будет нормальная дискуссия, как и сейчас у нас идет нормальная дискуссия. В дополнение к этому вопросу я рискну предположить, что большое количество людей одобрило бы смертную казнь в отношении депутатов, которые своими законами ввергают их дальше в нищету и бедность. Но поскольку такого опроса не проводится, то мы не будем о нем говорить. Но я бы хотел вас спросить о другом. А назовите, пожалуйста, с точки вашей, какие есть достоинства у смертной казни? В чем ее плюсы? Достоинство смертной казни, как минимум, неотвратимость наказания, это первое. Потому что мне приходилось общаться с людьми, я, будучи депутатом Заксобрания, ездил в колонии, да, там, в качестве там, депутата, общественного наблюдателя. Мне доводилось общаться с людьми, которые совершали убийство, там, вот двух и более, которые бы раньше попали под смертную казнь. Значит, вот вы знаете, их... Вот сам факт того, что их могли бы казнить, их бы пугал гораздо больше, чем то, что им придется 15 лет отсидеть. Дмитрий, вы поэтому неотвратимость первая. Неотвратимость и суровость. Подождите, это суровость. Хорошо, суровость, оговорился. Значит, первое. Второе. Все-таки суровость, а не неотвратимость. Вот человек идет, убивает, да? Человек идет, убивает, и понимает, что за это ему сидеть 15 лет. Или человек идет, убивает, и понимает, что его за это убьют. Или смертная казнь, замененная на пожизненное заключение, чем тоже не неотвратимость наказания. Ну, слушайте, все-таки это разные вещи. Все-таки это разные вещи. Там можно суровость. Рассчитывать, что когда-нибудь будет какое-нибудь УДО, амнистия, еще что-то и так далее. То есть какая-то. Условно, я не про пожизненно, про 25, про 15 лет. Если про пожизненно, слушайте, все-таки разница есть. Лишиться жизни. Это все-таки. Либо провести остаток жизни. Знаете, вы как были в тюрьме? Черный. Нет, в этой тюрьме я не был. Но я говорю, мне доводилось, к сожалению, общаться в тюрьмах с убийцами. Я прекрасно понимаю, что многие из них могли бы, в случае, если была бы введена смертная казнь, подумать еще раз, стоит ли это делать. Подождите, давайте. Второе. Я сказал слово суровость. Второе, да. Значит, это как раз то, что сегодня у нас требует общество и говорит: а зачем мы тратим деньги на этих выродков? Зачем мы содержим их в тюрьмах, тратя зачем на них... Зачем мы содержим депутатов Госдумы? Тратим на них деньги. Слушайте, зачем мы содержим логика журналистов «Эхо Москвы», да, содержим а и так далее. Содержит. Ну как, Газпром же финансирует, чтобы там. Да, поэтому, знаете, то есть тут можно на всех показать пальцем. Но здесь есть конкретная ситуация. То есть есть люди, по которым подтвержден факт, да, допустим, есть судебное решение, что они совершили преступление, суровое преступление. И то есть там преступление высшего порядка, вот хуже которого не бывает. Соответственно, в обществе есть нормальный, логичный запрос с точки зрения того, сколько стоит обществу его гуманность по отношению к этому человеку. Экономия средств. Ну да. Сколько стоит? Вот если кого вы говорите казнить, сколько вы подсчитываете? Сейчас не готов считать. Но у вас должно быть финансовый выбор. Нет, подождите, я же не автор законопроекта. Хорошо, их же еще нужно будет 3-5 лет держать в тюрьме. Да. Смотрите, насчет экономии сразу вам скажу. Значит, нужно будет отдельное управление ФСИН по вопросам смертной казни. Туда нужны будут сотрудники. Нужны будут сотрудники, которые будут смертную казнь приводить в исполнение. Нужны будут специальные помещения, где будут содержаться смертники. В итоге штат вырастет ФСИН настолько, Алексей, что все эти меры возможной экономии, а не наоборот, вот видите, вернутся как лишними здорово. Затратами. Вот мы сейчас, подняв эту тему, справедливая Россия подняла эту тему, мы с вами как раз вступаем в правильную и нужную дискуссию. Потому что вы со мной разговариваете, как будто мы уже эту меру вводим. И все. Мы как раз призываем всех к дискуссии. Сергей Миронов в рамках сказал, что фракция внесет законопроект. Да. Дальше законопроект будет обсуждаться. В том числе с применением выкладок, с применением расчетов, с дискуссией общественной широкой. Вот она у нас с вами уже началась. Вполне возможно, что в итоге мы все-таки придем и скажем, нет, вот сейчас пока не готово, да? То есть этот законопроект там нельзя принимать, потому что вот Алексей приводит здравые примеры, мы можем сесть и посчитать. И это здорово. И в этом была задача в первую очередь. Дмитрий, следующий плюс, если он есть. Да, в принципе, достаточно. Два плюса. Суровость и экономия. И оба очень сомнительные. Слушайте, любое наказание, значит, основной плюс любого наказания, это то, что его возможность для потенциального преступника заставит его задуматься о том, совершать преступление или нет. Хорошо, можно я вам помогу? Смотрите, я сажусь в кресло депутата Дмитрия Ионова с зарплатой в 450 тысяч рублей. Да что же вы мне ее все увеличиваете? Ну ладно. Я очень алчный. И говорю, смотрите, если мы ведем сердце, это снизит преступность. Говорю я. А мне возражают, что это не снижает преступность, потому что есть статистика по разным странам. Потому что есть статистика по Западной Европе, где нет смертной казни. И где преступность ниже, чем в Китае. А потом смотрите. Ниже, чем в США. Вот вы говорите про педофилов и террористов. Угу. А как вы думаете, совершая то или иное преступление, человек захочет оставлять в живых человека, который может выступить свидетелем по его делу, и из-за которого он получит смертную казнь? Как вы думаете? То есть вы считаете, что сегодня он, думая, что он сядет на пожизненное, он оставляет этого человека в живых? Если он будет знать, что... Совершая такого казнь, рода преступления. Наверное, ему будет легче. К сожалению, я так не считаю. Продолжим дискуссию после перерыва. Дмитрий Ионов, депутат Госдумы... Ионин, простите. Депутат Госдумы от «Справедливой России». В эфире программы «Эй-Тим». Вы слушаете «Эхо Москвы. Новости». Часов и 33 минуты программы «ИТИМ» в эфире «Эхо Москвы». Олег Овчаренко, Алексей Гусаров и Алексей Соломин ведут этот эфир. И депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин у нас в гостях. Еще раз добрый вечер. Да, снова рад приветствовать. Мы некоторое время назад говорили о вопросах, о том, что в вопросе ВКонтакте большинство поддержало введение... Да что за вопрос ВКонтакте? Это я что-то спросил первый раз. Опрос в паблике, если я не ошибаюсь, Государственной Думы. В Государственной Думе был устроен такой опрос. Не, ну это хорошо, но просто давайте уж честно, опросы в пабликах, это как-то уж совсем зашквар, ориентироваться на них в смысле принятия решений. С точки зрения градуса общественного какого-то, да, интересно. Вы в самом начале программы говорили... Про социологические опросы. Ставили на первое место, вы ставили то, что вам пишут в интернете. Безусловно, обращение избирателей. Вот я обращу внимание... Опрос ВКонтакте, слушайте. У вас те же самые избиратели. Это же ВКонтакте, депутаты, а не Госдумы. Яндекс какой-то. Ну, я Google. Так не считаю. Хорошо. Вот у вас опрос тоже был в вашем Телеграм-канале. В вашем Телеграм-канале был опрос, где, в частности, большинство проголосовало за такие варианты. Да, вы задавали вопрос, готовы ли вы, собственно, те, кто заходит в ваш Телеграм-канал, примерить на себя роль палача. 29% решения проблемы нет, его не придумали, нельзя не реагировать, но и терять голову также нельзя. И большинство, 32%, сказали, что возмездие – это акт предотвращения преступления, а не способ утолить жажду мести толпы. То есть, получается, разные опросы, и социологические опросы тоже могут быть достаточно разными. Где, на ваш взгляд, тот механизм, который поможет определить вот истинное настроение людей? Так вот, именно в таких обсуждениях, вот, которые сейчас начинаются на разного рода площадках, мы сейчас все это с вами обсуждаем. Мы приходим к каким-то решениям. Потом это будут другие широкого рода общественные обсуждения на площадках. На площадке Госдумы, на других площадках. Еще раз, я это Алексей уже говорил минут 10 назад. И в итоге мы придем к пониманию того, к чему сегодня общество готово и к чему сегодня должно быть готово законодательство. У нас есть позиция «Справедливой России», да, что надо вот по этим двум пунктам вернуть. Вполне возможно, это нормальный живой процесс. Дальше мы садимся, приводим за, против, спорим, переубеждаем друг друга, доказываем, обосновываем различными цифрами и так далее. То, что я ссылаюсь на различного рода, там, то, что мне кто-то обратился и так далее, это всего лишь то, что побудило меня начать этот процесс вместе с коллегами. Дальше мы придем к тому, что это будет взвешенное решение. Оно не будет, потому что «Справедливая Россия» сказала вернуть, и все, о, мы проснулись в стране, где уже все вернули. Правильно? А вы знаете, что нужно сначала сделать? Прежде чем дискутировать о смертной казни, нужно понять, а зачем? Мы с вами это уже обсудили. Я не понимаю, зачем мы вообще обсуждаем вопрос смертной казни? Ну, слушайте... В чем ее необходимость сейчас? Да, наверное, в том, что на сегодня есть такое количество случаев, связанных с различного рода педофилами и террористами, которых мы потом помещаем в тюрьмы, и они там сидят, и у них даже есть возможность каким-то образом выйти. Как вот, допустим, ну, были случаи, согласитесь, да, как люди выходили. С террористами меньше. На сегодня мы запускаем, мы «Справедливая Россия» запускаем дискуссию, исходя из общественного запроса, запускается такого рода дискуссия. Мы говорим, у нас есть на эту тему законопроект, не закон готовый, законопроект, да, который мы предлагаем, значит, мы будем вносить, и мы будем предлагать его обсуждать широкого рода, чтобы понять, нужно сейчас и будет ли работать это, или это будет работать во вред. Для этого эти многочисленные обсуждения везде идут. Для этого мы сидим сейчас здесь. Я не считал количество сколько педофилов. Сколько в стране террористов? Понятия не имею. Так же, как и вы, наверное, да? Но почему бы стало больше? Вот. Где у вас статистика? Лично у меня? Вы сейчас публично защищаете эту позицию. Я предполагал, что вы подготовитесь и скажете нам какие-то конкретные цифры. Нет, я не считал никаких цифр. Я просто считаю, мое личное убеждение, ваше что педофилы и террористы должны подвергаться смертной казни. Как, в принципе, это делается в большинстве крупных стран. Так и делается. Людей на Кавказе объявляют террористами постфактум, после того, как их уже застрелили. Да. Проводится очередная контртеррористическая операция. Согласитесь, тогда... А потом мы узнаем, что вот этот труп, они якобы боевики. Ну, понимаете, это никак не связано со смертной казнью. Вот то, что мы сейчас говорим. То, что людей убивают. Это... То, что людей убивают, это плохо. Но да. Это никак не связано с той процедурой смертной казни, которую мы предлагаем сегодня обсуждать. В чем тогда необходимость, если террористов, если верить, ФСБ и так убивают? Не всех. А вы хотите всех? Нет, я хочу, чтобы террористы понимали, что их ждет возмездие в виде высшей меры наказания. Я предполагаю, что речь идет о статистически ничтожном количестве людей по сравнению с теми, в отношении которых... Да и хорошо. Какая разница статистически, к какому количеству это будет относиться? Какая разница? Дмитрий, вот сегодня извините, мы говорим. Извините, ну. Конечно, но разве вы говорите, что хотите дать понять террористам, что их ожидает смертная казнь? Угу. А разве они не уверены в том, что их ожидают девственницы в раю? Ну, кто как, видимо, я не знаю, у меня не было опыта общения с террористами. Для них смертная казнь это не... То, что они собираются сделать, не вот то... Вот видите, мы сейчас опять дискутируем и обсуждаем вглубь вопросы. И это здорово. Хорошо, а давайте смотреть. Давайте у нас специалисты по терроризму, которые там занимаются в различных там исследовательских институтах, иные какие-то группы, которые занимаются исследованием, там придут к нам в Государственную Думу и скажут, ребят, вот вы тут законопроект предлагаете, а у нас вот такие раскладки, такие статистики. Наша с вами сегодняшняя беседа разве не была уже недостаточно для того, чтобы вы сказали, нет, вы знаете, я не буду поддерживать этот законопроект? Да, конечно же, недостаточно. Мы посидели в студиях Москвы, поубеждали себя в чем-то, и конкретно я должен понять, что нет, террористов и педофилов надо оставлять живых. Да? Простите, ни одного не считаю... пункту а плюса вы не так смогли его защитить и отстоять. Я не согласен с вами, что я не смог его защитить. Мы сейчас к этому вернемся. Я вам привел два аргумента. Два простых пункта. Которые, в принципе... Хорошо. Не, первый пункт. Суровость. Во-первых, Леша правильно говорит, что суровость для террориста в виде смертной казни это подарок, потому что он к ней стремится. Потом, есть объективная статистика, согласно которой, когда увеличивается суровость, но не повышается неотвратимость наказания, никто не верит, что он будет пойман, никто не верит, преступник, что он будет наказан, а тем более в российских условиях с российским судом. А я верну мяч вам на вашу сторону. Такие преступления, самые жуткие, самые страшные. Я верну мяч на вашу сторону. Вы говорите, люди, что есть соответствующая статистика, что суровость не сказывается на проценте тех, кто передумал, да, что вот он понимает, что его расстреляют там, или там электрический стул будет, и это никак не сказывается. Ну, где эта статистика? Маньяки. С чего вы это взяли? Маньяки люди, как правило, возможно, душевно больные. Есть те люди, которые совершают убийство в состоянии аффекта. И во всех этих состояниях человек не думает о том, что его могут поймать, что его могут наказать. Вот видите, мы по-разному с вами думаем. И тем более, слава богу, я надеюсь, что ни вы как-то жизнью маньяка не жили, ведь правильно? И тем поэтому более, мы сейчас... видят, когда полицейские ломают ногу человеку, им за это ничего не бывает. Вы считаете, кстати говоря, очень много маньяков... Что вы опять сводите на полицейских, ломающих кому-то ногу, и педофилов с террористами? Я просто говорю о том, что в России одним позволено больше, чем другим. Да, это, к сожалению, это неправильно, это очень плохо, да. И в такой ситуации убивать людей по решению закона... Вы считаете, что педофилы и террористы это как бы вот полноценные граждане, которые имеют право на жизнь, несмотря на совершенное преступление? Простите, я задал вам тоже вопрос. Да. Вы считаете, что педофил должен остаться жить? Вот если он изнасиловал и убил несовершеннолетнего ребенка, уже называете педофилом. Я вам вопрос задал. Нет решения суда, слушайте, вы мне задаете вопрос. Я вам задаю сейчас вопрос. Вы считаете, что педофил, изнасиловавший и убивший несовершеннолетнего ребенка, имеет право на жизнь? Он должен отправиться на принудительное лечение. Я считаю, что он не имеет права на жизнь. Вот и весь наш разговор с вами. Очень сегодня. Просто. Что тогда мы уперлись? Следственным органам. Тогда психов органам тоже всех нужно расстреливать. Нет, я не считаю, что психов нужно расстреливать. Я не считаю, что психов нужно распечатать. Вы бы депутата Милонова позвали, он бы вам еще сказал целую категорию, кого надо расследовать. Надо такие заказные убийства. Подкинуть человеку детское порно. Подкинуть доказательства в том, что он якобы педофил. И он отправляется на... Подкинуть труп, да? Легко. Ребенка. А что, нельзя подкинуть? Ну, вы говорите о каких-то совершенно кощунственных вещах. Да? Когда полицейский подкидывает журналисту наркотиков, это нормально? Тогда плохо. Да, но потом встает все общество и заставляет систему отмотать. Да, дети полицейские. Все общество встало. Это самое резонансное вообще дело, которое, может быть, было в этом году. Да. И никто не найден. Несмотря на такую огромную шумиху, несмотря на резонанс, никто не найден. Подожди, а кто такой педофил-то, я не понял? В рамках того законопроекта, который мы будем вносить, это человек, который совершил насильственное действие сексуального характера с несовершеннолетним, с летальным исходом. То есть, который еще убил который еще этого убил. Человека. Да. Чтобы за это его должна ожидать смертная казнь. А в чем разница между... Я пытаюсь понять принцип. Педофилия же это однозначно что-то заслуживающее самого высшего наказания, правда? Да, но у нас в стране есть мораторий на смертную казнь. Не, мы сегодня... Подождите. Я просто пытаюсь понять ваше отношение к педофилам. Это однозначно вышка. Угу. Но, судя по всему, для того, чтобы технически это прописать, вы туда вписали, еще он должен убить человека. Мы пока это не вписали. Законопроект будет вноситься. На сегодня он не сформулируется. На сегодня «Справедливая Россия» выдвинута идея вернуться к тому, что мы предлагали раньше, и по двум конкретным категориям вернуть смертную казнь. То есть, если он изнасиловал, но не убил, то вы вполне удовольствуетесь тюремным сроком? Ну, я считаю... Вы считаете, что он должен жить? Нет. Если вы спрашиваете сейчас мое мнение, да, нефракционное, я скажу свое мнение, то, что я начал с самого начала. Я считаю, что если он, изнасиловал и убил, этот факт гораздо более проще железобетонно доказать. Когда вопрос доверия к судебной системе увеличится, то и за изнасилование можно вводить высшую меру. Когда мы поймем, что судебная система объективно разбирается в том, что сегодня происходит. Смотрите, по поводу сбои бывают везде, да. Сбои бывают везде, и в США бывают сбои, да, там и в Китае бывают сбои, и везде бывают сбои. Но, на сегодня мы говорим о степени доверия к судебной системе. Понятно, что у сидящих здесь в студии он чуть-чуть разный, но в принципе мы все. Какой? Но процент? В принципе, смотрите, в процентах, да. А у вас какой в процент? Ноль. Мы говорим о доверии, да? Да. Я говорю, у меня исходя из того, исходя из своей. Хорошо, у меня 30. Давайте скажем так. То есть 70% решений, они... Нет, 70% шансов, что будут несправедливые решения. Причем не только потому, что они политически ангажированы, или кто-то сверху позвонил, а просто из-за качества работы судебной системы. К сожалению, часто приходится сталкиваться, защищая многих людей, которых там несправедливо преследуют по уголовным делам у меня в Свердловской области, которых там имущество отбирают незаконно, и приходится поднимать, привлекать СМИ, писать депутатские запросы, давать юристов, чтобы заставить судебную систему работать. Поэтому у меня тоже нету доверия к текущей судебной системе, потому что мне регулярно приходится бороться и противодействовать. 70 будет невиновным. Нет, опять. Нет. Еще раз говорю, шанс на то, что будет. Но теперь давайте посмотрим по каким-то категориям. То есть 20 из 100 это нормально. 70 нет, а 20 шансов. Либо не хотите слушать, либо вы, наверное, считаете это все. Сейчас дергаюсь. Я немножко хочу... Одно маленькое уточнение, простите, потому что, здесь нужно довести до конца. Я все по поводу педофилов. Давайте все-таки, что судебная система, то, что она может ошибиться преднамеренно или не специально в отношении ситуации, когда, что-то не так там по имущественным спорам, по, спорам, связанным там с действиями правоохранительных органов там, и так далее. Это одно, но насколько может ошибиться там судебная система в вопросе террориста, а почему в вопросе террористов судебная система не будет ошибаться? Или в вопросе педофилов? Потому что, как минимум, вообще... Там что, какой-то другой судья? Нет, еще раз там говорю, потому что там больше гораздо общественное внимание, общественный резонанс по такого рода делам. Вы приводили ситуацию с Голуновым? Голунова отбили всем миром, да? Люди, которые требуют крови. Если невиновного человека... обвинят террористом или сфальсифицируют по нему доказательства, связанными с тем, что он изнасиловал и убил малолетнего ребенка, эта ситуация мимо общества не пройдет никак, согласитесь, потому что это резонансная вещь. Вот мы с вами обсуждаем саму идею, саму мысль, а представляете, теперь реально есть приговор, на который есть определенная отсрочка в течение какого-то времени. И если судебная система уж здесь нарочито что-то такое сделала, то общественный резонанс, как раз мы почему говорим про мораторий 3-5 лет, чтобы не приводить в исполнение, сможет этого человека защитить, если уж вы говорите, что ему подкинули и все фальсифицировали. Вы ошибаетесь. Момент первый. Во-первых, резонансные дела возникают только потому, что о них узнают журналисты. Нет, еще о них узнают депутаты, общественники. Внимание приковано. Есть люди, которые причастны, возможно, к теракту в Петербурге. Угу. И есть данные о том, что их пытают в ФСБ. Есть ли у нас основания доверять показаниям людей, полученными под пытками? Нет, конечно. А эти люди будут, по вашему закону, приговорены к смертной казни. Момент второй. Почему вы опираетесь на пожелания людей? Это выглядит как желание понравиться избирателям и кинуть им кость. Как голодным собакам. Слушайте, почему вы не уважаете своих избирателей? Нет, вот как раз вы не уважаете граждан России, не уважаете избирателей. Еще раз говорю, в принципе, депутат должен именно слушать тех людей, которые его избрали. Да? Понимая, поднимите им при этом подождите, минимум, подождите. Вам будут гораздо больше благодарны, чем заведение смертной казни. Соответствующий законопроект был внесен и даже обоснован из расчета потребительской корзины. Уберите и так далее. Кучу запретов. У меня сегодня нету такой возможности, потому что такой законопроект отклоняется. Но давайте сейчас говорить конкретно. Все равно... Вы хотите понравиться избирателю. Не так. Давайте только разделять понравится, популизм, да, понравится избирателю, и запрос, который депутат должен удовлетворять избирателю. Понравится избирателю, это давайте всем раздадим сейчас вот все, как бы, вот, ну, что-то там, не знаю, давайте всем все раздавать бесплатно, и будет счастье. Да? Понравится избирателю. Понравится избирателю. Значит, понравится избирателю, а давайте сейчас там всех расстреляем и так далее. Выйдите, мы говорим, смотрите, ну подождите. 90% идиотских запретов. Вам все скажут огромное спасибо. Таких не отменят. Дмитрий. Да их не отменят. Так вот. Но вы уже запомнитесь. Ну, слушайте. Но. Знаете, другая ситуация. Но я обязан выслушать то, что хотят люди, которые меня избирали. Я их выслушаю. Я этот запрос артикулирую. И дальше мы начинаем дискуссию с привлечением специалистов, которые объясняют все плюсы и минусы конкретной ситуации. Как мы сейчас с вами и делаем. Мы здесь не специалисты с вами, никто, да? Но дальше эта дискуссия пойдет в рамках обсуждения законопроекта. Вы со мной разговариваете, как будто вот я уже все принял, там вот конкретно я или Справедливая Россия одна взяла и приняла, и это уже закон, и это ужасно. Мы говорим о плюсах и минусах, мы их взвешиваем. И будут взвешиваться они на разных экспертных площадках. И вполне возможно, что в итоге придет к тому, что нет, значит, потому-то, значит, этот законопроект не должен сейчас быть. Окей. Либо наоборот, да, классная инициатива, и она должна быть, потому что она подкреплена расчетами, экспертными мнениями и так далее. Самое сильное, сейчас идет. Что мы обсуждаем инициативу, которая не может быть утверждена в нынешней системе. Да чего? Вы не можете принять, отменить мораторий, не выйдя из Совета Европы. Это нельзя сделать. Нет, мы можем отменить мораторий, а потом уж пусть Совет Европы думает, исключать нас или нет. Это второй вопрос. И это тоже надо взвешивать как плюсы или минусы. Нужен ли нам этот Совет Европы? Смотрите, тогда получается вопрос. Если вводится вот, по вашему законопроекту смертная казнь по двум статьям, вы, получается, за, то поддержите то решение, чтобы вышли из Совета Европы ценой введения... То есть, наоборот, да, введение смертной казни ценой выхода из Совета Европы. Вот такая перспектива у вас. Я не готов сейчас про это сказать. Я вопрос. Нет, почему? Как раз он и есть остаться вопрос. В Совете Европы за да, поэтому, да сколько, ну давайте я шестой раз повторю, может нашим радиослушателям как бы уже надоело, наверное, это слушать, еще раз повторю. Мы будем взвешивать при рассмотрении этого законопроекта все плюсы и минусы. Один из минусов, а может быть и не из минусов, выход из Совета Европы, да? Вот просто садимся и смотрим, что нам это дает, какие плюсы, какие минусы выход из Совета Европы, да, зачем? Выход из Совета Европы сам по себе это минус? Или слушайте, минус? Ну надо взвешивать. Нет, ну ваше, вы не готовы пока. Я пока не готов на это ответить, я пока не вижу там особого, значит... Я поясню нашим слушателям, что выход из Совета Европы означает, что вы не сможете обратиться в Европейский суд по правам человека, который очень часто становится последней инстанцией правосудия, к сожалению, за пределами нашей страны. Да. Ну, или хотя бы компенсации. Да, и это тоже надо взвешивать. Есть ли смысл выходить или не выходить из этой Европы именно поэтому. Смотрите, вот мы вам всю передачу... Пожалуйста, очень важно. Я затыкаюсь.